Он умер так, без причины. Второй слепой рожденный. Он не стоит, он сидит на камне. Старший из слепых. Боже, Боже! Я всего этого не знала, всего этого. Он заболел, вероятно, так давно, сколько он должен был выстрадать сегодня. О-о-о! Он не жаловался. Он жаловался, только пожимая наши руки. Не всегда понимаешь. Не понимаешь никогда. Будем молиться вокруг него, опуститесь на колени. Женщины, вздыхая, становятся на колени. Первый слепорожденный. Я боюсь встать на колени. Второй слепорожденный. Не знаешь, на что тут станешь. Третий слепорожденный. Разве он был болен? Он нам не говорил. Второй слепорожденный. Я слышал, как, уходя, он что-то говорил шепотом. Думаю, он говорил с нашей молодой сестрой. Что сказал он? Первый слепорожденный. Она не хочет отвечать. Второй слепорожденный. Ты не хочешь отвечать нам? Где ты? Говори. Старшая из слепых. Вы причиняли ему слишком много страданий. Вы довели его до смерти. Вы не хотели идти вперед. Вы садились на камни у дороги, чтобы есть. Весь день роптали. Я слышала, как он вздыхал. Он потерял бодрость. Первый слепорожденный. Разве он был болен? Знали ли вы это? Старший из слепых. Мы ничего не знали. Мы его никогда не видали. Когда же мы знали, что происходит перед нашими мертвыми бедными глазами? Он не жаловался. Теперь поздно. Я 3 раза видел смерть, но никогда так. Теперь наша очередь. Первый слепорожденный. Не я его заставлял страдать, я ничего не говорил. Второй слепорожденный. Я также. Мы шли за ним, не говоря ни слова. Третий слепорожденный. Он умер, отправляясь за водой для помешанной. Первый слепорожденный. Что мы теперь предпримем? Куда пойдем? Третий слепорожденный. Где собака? Первый слепорожденный. Здесь. Она не хочет отойти от трупа. Третий слепорожденный. Оттащите ее. Уведите, уведите. Первый слепорожденный. Она не хочет оставить труп. Второй слепорожденный. Мы не можем оставаться рядом с трупом. Мы не можем умереть здесь, в темноте. Третий слепорожденный. Останемся вместе, не удалимся друг от друга. Будем держаться за руки. Сядем все на этот камень. Где остальные? Идите, идите. Старший из слепых. Где ты? Третий из слепорожденных. Здесь, я здесь. Сели мы здесь, ближе ко мне. Где твои руки? Становится все холоднее. Молодая слепая. О, как холодны твои руки. Третий слепорожденный. Что ты делаешь? Молодая слепая, я положила руки на глаза. Мне казалось, я должна сейчас прозреть. Первый слепорожденный, кто-то плачет. Старшая из слепых, это рыдает помешанная. Первый слепорожденный, однако она не знает всей истины. Старший из слепых, мне кажется, мы здесь умрем. Старшая из слепых, может быть, кто-нибудь придет. Старший из слепых, кто придет теперь? Старшая из слепых, не знаю. Первый слепорожденный, думаю, что монахи придут из приюта. Старшая из слепых, они по вечерам не выходят. Молодая слепая, они не выходят никогда. Второй слепорожденный, я думаю, что нас увидят люди с большого маяка. Старшая из слепых, они не сходят со своей башни. Третий слепорожденный, мне холодно. Старший из слепых, слушайте шорох мертвых листьев. Кажется, начинает морозить. Молодая слепая. О, как земля тверда! Третий слепорожденный. Я слышу слева шум, которого не понимаю. Старший из слепых. Это море стонет среди скал. Третий слепорожденный. Мне казалось, это были женщины. Старшая из слепых. Слышу, как льдины разбиваются под водой. Первый слепорожденный. Кто так стучит зубами? Он заставляет нас всех дрожать на этом камне. Второй слепорожденный. Не могу больше раскрыть руки. Старший из слепых. Я слышу еще шум, которого не понимаю. Первый слепорожденный. Кто из вас так стучит зубами? Он заставляет дрожать камень. Старший из слепых. Думаю, что это женщина. Старшая из слепых. Кажется, помешанная дрожит больше всех. Третий слепорожденный. Не слышно ее ребенка. Старшая из слепых. Он, кажется, еще сосет грудь. Старший из слепых. Он один мог бы увидеть, где мы. Первый слепорожденный. Слышу ветер с севера. Шестой слепой. Кажется, звезды скрылись. Скоро начнет падать снег. Второй слепорожденный. Тогда мы погибнем? Третий слепорожденный. Если кто-нибудь из нас заснет, нужно его разбудить. Старший из слепых. Однако хочу спать. Порыв вихря начинает крутить мертвые листья. Молодая слепая. Слышите ли мертвые листья? Мне кажется, кто-то к нам подходит. Второй слепорожденный. Это ветер, слушайте. Третий слепорожденный. Никто больше не придет. Старший из слепых. Великие холода приближаются. Молодая слепая. Слышу вдали шаги. Первый слепорожденный. Я слышу только мертвые листья. Молодая слепая.